Любовь Геннадьевна Антонова, Ярославский государственный педагогический университет имени Ушинского. Медиатексты в современной массовой коммуникации. Современная языковая личность живет в пространстве медиатекстов, формирующих дискурс массовой информации. Можно говорить об отличительных чертах этого нового информационного пространства, в особенности самих коммуникативных продуктов, создаваемых в нем. Медиатексты фиксируют реальные события, погружая их в нестабильное меняющееся социокультурное пространство и нагружая их дополнительными информационно-культурными смыслами, что требует особой подготовки реципиента, потребителя информации при интерпретации всех тематических и смысловых кодов новых медиатекстов. Следует подчеркнуть, что объем и полнота при создании этих текстов увеличивается не за счет фактологической документальной стороны высказывания, а за счет игры, в широком смысле слова, разных текстовых структур внутри одного медиатекста, что тоже создает трудности для неподготовленного коммуниканта при восприятии и освоении информации. Современные медиавысказывания, создаваемые на новой знаковой основе с учетом разных кодов восприятия, визуальных, вербальных, символических, требуют от коммуниканта в процессе декодирования особого видения и осознания рациональности и эмоциональности в использовании средств означения информации, понимания их функции. Очень часто медиавысказывания отражают сложившиеся в массовой коммуникации отношения и традиции представления продуктов массовой информации, коллективное авторство и технологичность, единую систему идеологического воздействия, массовость аудитории, индивидуальное получение информации, неспособность получателя критически оценивать информацию, принудительность содержания, подавление аудитории, внекультурность. Кроме того, в текстовых продуктах часто наблюдаются негативные явления, характерные для дискурса массовой коммуникации наших дней. Первое. Принцип вращения двери, то есть периодическое повторение одних и тех же новостейных сюжетов, анонсов, рекламных сообщений в соответствии с эффектом вращающейся двери, постепенно возвращающейся на исходные позиции. При этом снижается, с одной стороны, статус новизны информационного объекта, а с другой стороны, воспроизведенная неоднократно подобная информация начинает восприниматься как действительно заслуживающая предельного внимания, может оказать сильное коммуникативное воздействие, что иногда приводит к появлению мифологии в тезаурусе языковой личности. Принцип вхождения в роль, то есть отведение адресату роли зрителя в хорошо организованном информационном театре с видеоэффектами, эпатажными приемами при подаче информации, при этом коммуниканта уводят от решения его собственных информационных проблем, поскольку роль зрителя не предполагает строгой и критической оценки сути приобретаемой информации, а зрители ожидают прежде всего яркой и стойкой эмоциональной реакции.